Глава 30. Вики. Вики каким-то образом удалось доиграть в настольную игру с Финли и даже уложить его спать. Затем она попрощалась с Грэмом. «Ты же хотела остаться, разве нет?» — запротестовал он. «Я устала, день был тяжелый», — сказала она, и его разочарованный, непонимающий взгляд преследовал ее всю дорогу до Хиллкрест-хаус. Снег хрустел под ногами, над головой сияли мириады звезд. Вики даже разглядела Млечный путь. В Мюнхене никогда не было такого чистого неба, и никогда не было так тихо. Здесь, в Шотландии, она словно оказалась в совершенно другом мире. В мире без бесконечных списков дел и переполненных почтовых ящиков. В мире, где нет необходимости быть всегда лучше и быстрее, чем ты есть на самом деле. В ярко освещенном коттедже напротив Хиллкрест Хаус Вики увидела троих детей и мужчину, сидящих за обеденным столом. Женщина только что принесла большую кастрюлю и присоединилась к семье. В мире Вики существовали только одинокие перекусы перед телевизором или ноутбуком. И как чудесно было ужинать в коттедже «Жимолость». Вики прижала большой указательный пальцы к переносице, чтобы подавить подступающие слезы. Входная дверь Хиллкрест Хаус открылась. «Что же вы стоите на морозе, дорогая? Забыли свой ключ?» Нанет вышла на крыльцо. «Я увидела вас из окна. Заходите скорее, холод жуткий!» Она помахала Вике. «О боже, вы же совсем замерзли!» — сказала она, заметив, как Вики дрожит. «Пройдите сначала в холл!» Она помогла Вике выбраться из верхней одежды и повесила куртку на вешалку. В гостиной пылал камин. Нанет взяла полено из корзины для дров и подбросила его в огонь. Затем смешала Вики напиток из разных бутылок, стоявших на барной тележке, и в завершении добавила несколько долек яблока и апельсина. «Это зимний пимс. Попробуйте, дорогая». Коктейль оказался восхитительным на вкус. «Вы только идете с работы?» — поинтересовалась Нанет. Вики покачала головой. «Я была в Ньютон-Стюарде. У Грэма теперь выходной по четвергам. Он хотел пройтись по магазинам в поисках подарков и попросил меня поехать с ним». Нанет тоже налила себе выпить и села в кресло напротив Вики. «Вы ему нравитесь», — сказала она с улыбкой. «Вы правда так думаете?» — Вики опустила веки. С тех пор, как Грэм бросил на нее тот странный взгляд у пианино, она чувствовала себя скорее дешевым запасным вариантом. Той, с кем можно немного поразвлечься. Ведь все, чего он действительно хотел, — это вернуть Патрицию. «Ну, конечно, вы ему подходите. Давненько я не видела его таким беззаботным». «С тех пор, как умерла Пэт», — Вики сглотнула. «Он очень любил свою покойную жену, правда?» «Любил», — подтвердила Нанет. «Я знала Грэма еще, когда он был маленьким мальчиком. Он никогда не отдавал свое сердце просто так, а если отдавал, то целиком и полностью». «Я поняла это», — с грустью подумала Вики, а вслух произнесла. «И оно все еще принадлежит ей. Она как призрак. Ее больше нет, но ты все равно чувствуешь ее присутствие». Она надеялась, что ее слова прозвучали не так обидно, как ей самой казалось. «Весьма высокопарно, дорогая». Нанет сочувственно посмотрела на нее, наклонив голову. «Но разве не у всех нас есть свои призраки?» Ее взгляд упал на семейную фотографию, висевшую над камином. Помимо Реджи, Нанет и пестрой пятнистой собаки с висячими ушами, на снимке были ее муж и дочь. «Но даже если мы скучаем по прошлому, это не значит, что мы меньше ценим настоящее». Она повернулась к Вике. «Поверьте старой женщине, я видела, как Грэм смотрит на вас, когда думает, что вы не замечаете, и видела, как вы смотрите на него. Вы ему нравитесь, и в ваши-то годы я ни за что бы не упустила такого мужчину, как он». Нанет озорно улыбнулась Вике. «Но какой в этом смысл?» Она помешивала свой пимс соломинкой. «У нас совершенно разные жизни. И мы живем слишком далеко друг от друга. Невозможно, чтобы мы были вместе». Нанет мгновение помолчала, а потом сказала. Когда я заправляла вашу постель, то увидела на прикроватном столике «Алису в стране чудес». Раньше я часто читала эту книгу Реджи. Помните, что шляпник отвечает Алисе, когда она говорит ему, будто что-то невозможно? Вики кивнула, ее горло сжалось. «Только если ты в это не веришь», — прошептала она. Проснувшись на следующее утро, Вики с неохотой откинула теплое одеяло и вылезла из постели. Этой ночью она плохо спала. Разговор с Нанет не выходил у нее из головы. Что еще хуже, вчера вечером до нее пытался дозвониться не только Хуберт, но и мама. Они словно сговорились. При этом они никогда не разговаривали друг с другом по доброй воле. Она сказала отцу, что Грэм вернется из книжного турне в конце недели. Это сегодня. И хотя она утверждала, что под концом недели подразумевала воскресенье, оставалось всего 2 дня. От одной только мысли о том, что совсем скоро она вернется в Мюнхен, Вики чувствовала себя совершенно несчастной. На мгновение она задержалась у окна, засмотревшись на крыши Суинтона, как и в день приезда. Она здесь уже целую неделю. Дни проходили как в замедленной съемке. Вики нравился вид на пологие холмы. Нравились просторы лугов и болот, близость моря и то, что свет здесь всегда казался рассеянным и серебристым, даже если светило солнце. Ей нравились люди в Суинтоне, которые были далеки от условностей и куда более доброжелательны, чем в Мюнхене. Ей очень хотелось бы подружиться с Энн Вебстер. Но больше всего ей нравился Грэм. Грэм был ласков, даже со своей стервозной сестрой. Умён, красив, великолепен в постели. Несмотря на все, что стояло между ними, может быть, у них правда есть шанс? Да, если ты расскажешь ему правду о своей поездке в Шотландию до того, как он узнает от агентства, что там о тебе никогда не слышали, — прошептал голос в ее голове. Почему-то он напоминал голос Нанет. Если в последние несколько дней из-за большого количества работы часы до закрытия магазина пролетали в мгновение ока, то сегодня они тянулись бесконечно. По крайней мере, Вике удалось убедить Грэма, что причиной ее внезапного вчерашнего ухода была лишь усталость. Если он и не поверил ей, то не подал виду. «Увидимся вечером», — спросил Грэм, когда они остались наедине в музыкальной комнате. «Было бы здорово», — Вики обняла его. «Но, к сожалению, я обещала Розе посетить встречу ее книжного клуба, и это сегодня». «Тогда приходи ко мне после. Мне ведь не нужно ложиться в 8, как Финли». Грэм озорно улыбнулся и поцеловал ее. Даже этого короткого поцелуя хватило, чтобы Вики обмякла, а колени задрожали. Весь день она была совершенно не в себе. Вики хотела завернуть в подарочную бумагу книгу по ремонту ретроавтомобилей для покупателя, хотя тот явно брал ее для себя. Он только что в подробностях рассказал ей, что принял твердое решение в следующем году наконец-то отремонтировать свой старый Бенц, который ржавел в гараже. Она не смогла помочь покупательнице найти нужный ей роман, хотя книга лежала у нее прямо перед носом, о чем Вики узнала лишь несколько минут спустя, когда женщина покинула магазин. И то, что блюдом дня в Крафте был хаггис, а не печеный картофель, она поняла только тогда, когда уже почти доела свою порцию. При этом бараньи потроха не имели ничего общего с картофелем. «Всё нормально?» — спросил Грэм, когда Вики выпила стакан воды, чтобы подавить рвотный рефлекс. «Я просто поперхнулась», — сказала она. Ее лицо покраснело. «Как бы не так!» «Ты не знала, что хаггис — это бараний желудок?» Грэм усмехнулся. «Надо было тебя предупредить». Вики кивнула. «Но, может быть, мне стоило просто сказать тебе, что я вегетарианка». «Ты вообще не ешь мясо?» Грэм удивленно поднял брови. «Почему ты ничего об этом не говорила?» Вики потупила взгляд. «Не хотела тебя обидеть, когда после катания на санках ты принес мне сосиски в тесте. Точно так же не хотела обидеть твоего отца, когда он приготовил жаркое на ужин». «И чтобы не обидеть нас, ты заставляешь себя есть мясо». «Не то чтобы оно вызывало у меня отвращение. По крайней мере, если это не внутренности, я не ем мясо по этическим соображениям». Ясно. Есть ли у тебя еще какие-нибудь темные секреты, которые мне следует знать? Грэма все это явно забавляло. Да, есть, как минимум один, и сейчас самое время его раскрыть. Но Вике хотелось спокойно обдумать, как именно она это сделает. «Все тебе расскажи», — только ответила она, выдавив из себя улыбку. После обеда у Вики и Грэма оставалось немного времени до открытия магазина, поэтому они решили немного прогуляться по Мейн-роуд. Теперь Вики знала главную улицу Суинтона так же хорошо, как мазки на картине Ван Гога «Звездная ночь», репродукция которой висела напротив ее кровати в мюнхенской квартире. Ветер сегодня был ледяным. Он гонял острые снежные кристаллы, поэтому Вики подняла воротник куртки. Вскоре они миновали лавку с Fish and Chips, затем цветы от Криси, маленький милый цветочный магазинчик, витрину которого украшала веселая гирлянда из маленьких снеговиков, елочных шаров, леденцов и сапог Санты. За ним находился бутик, где Вики делала покупки в день своего приезда. Кот в котелке. Оттуда всего несколько сотен метров до старой молочной фермы, где располагались винтаж и кутюр Н и галерея. Как жаль, что Э. Смит до сих пор не связался с ней. Не успели они дойти до магазина игрушек «Гулливер», где Грэм хотел купить кубик Рубика для Финли, как зазвонил его мобильный телефон. Он ответил на вызов и после первых же фраз собеседника закатил глаза. «Можешь ей как-нибудь помешать?» — спросил он. «Хорошо, но скажи ей, что чулки без подвязок абсолютно неприемлемы на Ангеле. Она может выставить манекен на всеобщее обозрение, только если он прилично одет. Но меня куда больше устроит, если она вернет его туда, откуда взяла. У нас и так по всему магазину хватает ее пылесборников». «Чулки без подвязок? Ангелы? Боже мой, с кем ты разговаривал?» — поинтересовалась Вики, когда Грэм повесил трубку. «С Элией». Айла где-то откопала манекен в костюме ангела, но юбка такая короткая, что видны чулки. «Почему ты не скажешь ей больше ничего не приносить в магазин?» Грэм пожал плечами. «Айла хочет как лучше. Я рад, что она иногда мне помогает, и ей нравится заниматься декором». Вики весело закивала. «Ты слишком снисходительный начальник. На твоем месте я бы запретила Элли постоянно пропадать в подвале. Есть ли хоть что-то, что может вывести тебя из себя?» «Да, ложь», — сказал Грэм, ни на секунду не задумавшись над ответом. «Лжи я простить не могу. К остальному отношусь очень терпимо». Он опустил ладонь на ручку двери магазина игрушек. «Ты зайдешь или подождешь снаружи?» «Я с тобой», — ответила Вики сиплым голосом. «Все бесполезно. Она должна сказать ему правду. И как можно скорее».